Хочу передать трубку, все глупее и глупее. Артур протянул трубку Лорен и попросил поговорить с его компаньоном. Она не могла взять трубку, объяснила ему, что не может ничего удержать в руках. Полу надоело ждать, он поинтересовался, с кем Артур разговаривает. Артур ухмыльнулся и с видом побежал. «Слишком поздно, чтобы звонить, Вит, а вам нравится? Из-за него я и соблазнилась этой квартирой. Я люблю смотреть на мост, а летом люблю открывать окно и слушать сигнальные гудки грузовых судов. Я всегда мечтала сосчитать волны, которые разбиваются об их форштевни, пока они проходят под мостом Голден Гейт. Ладно, поехали, вот все, что он сказал в ответ. Правда, с чего вы вдруг решились? Вы угробили мне ночь. Что пропало, то пропало, но лучше разобраться сейчас, завтра я на работе. У меня важная встреча днем, и я должен постараться поспать хотя бы часа два, так что поехали. Может, поторопитесь? Ступайте, я к вам присоединюсь. Где присоединитесь? Говорю же, присоединитесь.